Глава 4. Вскоре весть о том, что в колледже Святого Христофора убили еще одну студентку, да не какую-нибудь, а дочку американского сенатора, облетела весь свет. О произошедшем трубили все средства массовой информации. Сенатор Дрейк с женой в сопровождении многочисленных представителей прессы первым же рейсом вылетел из Вашингтона в Кембридж и уже спустя несколько часов были в колледже Святого Христофора. Целые полчища журналистов и репортеров расположились лагерем прямо перед входом в колледж на Кингс-Перрит, заполонив всю улицу, и беспрестанно пытались пробиться внутрь. Их натиск с трудом сдерживали полицейские и консьержи с мистером Моррисом во главе. Марианне это напоминало средневековую осаду. У реки установили палатку, где сенатор Дрейк и его супруга дали специальное телеинтервью. Они горячо призывали откликнуться всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией, которая помогла бы выйти на след убийцы их дочери. По просьбе сенатора к делу подключился Скотланд-Ярд. Прибывшие из Лондона полицейские оцепили университет, выставили патрули на улицах и опрашивали всех возможных свидетелей. Когда стало ясно, что в городе орудует серийный убийца, с Конрада Эллиса сняли обвинение и отпустили на все четыре стороны. Тревога и напряжение овладели жителями Кембриджа. Никто не мог чувствовать себя в безопасности. Неведомый злодей прятался где-то рядом, среди них, готовый выскочить из темноты, нанести смертельный удар и никем не замеченный скрыться в ночи. Убийца казался неуловимым, и это в глазах общественности превращало его в некое потустороннее существо, в бесплотный, зловещий призрак. И все же Марианна понимала, что убийца не бестелесный дух и не мистическое чудовище. Этот изверг — человек. И он недостоин того, чтобы его наделяли сверхъестественными способностями. Он заслуживает лишь жалости и страха, конечно, если их возможно испытывать одновременно. Аристотель писал, что персонаж трагедии должен вызывать у публики именно эти два чувства, полагая, что они очищают и возвышают душу зрителя. У Марианны было слишком мало сведений о преступнике, чтобы проникнуться к нему состраданием, но достаточно, чтобы его бояться.